Глава 8. Фиолетовая дверь. Инг никогда толком не помнил собственные сны. Лишь яркие обрывки какой-то нелепицы, стремительно тающие после пробуждения. Да он особо и не переживал по этому поводу. Ему сполна хватало реальных проблем. «Как спалось?» – окликнул он сестру, звенящую на кухне чашками. «Никак. Навязчивые мысли не давали покоя», – пробормотала Шу, наливая чай. «Только к утру удалось задремать. Ты мне снился, кстати, ругал за что-то». На секунду Ингу показалось, что в этот раз он сможет поймать собственный сон за хвост. Но тот снова ловко ускользнул, оставив в сознании лишь смутные переживания и смазанные кадры утраченного сновидения. «Куда ты собираешься?» Инг, оценивающе, взглянул на тщательно одетую сестру. Белая блузка, длинная темная юбка, даже волосы заплетены в косу. «Есть одна идея. Вечером расскажу, если все сложится», – загадочно ответила Шу. «Ты сегодня до 8 хоть вернешься?» «Не знаю. Работы много. Вчера вот еще бабку ко мне привезли с подозрением на аппендицит. Забыл тебе рассказать. У нее были такие дикие боли!» Он сел за стол рядом с сестрой и осторожно взял из ее рук чашку с горячим чаем. «Инг!» – взмолилась Шу. «Нет, ты дослушай. Это уникальный случай. Я ее начал осматривать, а она толстая такая!» Инг потешно взмахнул руками, изображая на себе объемы пациентки. «Инг!» И орет еще во весь голос: «Помираю, спасите!» Ей лет 60 на вид было, может, больше. Руками-ногами машет, буйная, одним словом. И тут я понимаю, что она рожает. Как догадался, лучше умолчу, мы ведь завтракаем. И на том спасибо. Кричу, чтобы бежали за акушеркой, а времени уже и нет. Пришлось самому принимать. Мальчик крупный родился, а главное – здоровый. Бабушка прямо расцвела от счастья. Сказала, дочери отдаст. Та давно о детях мечтает, да родить все не может никак. И врачи бесплодие поставили дочери, а не бабке. Бабка-то ого-го оказалась. Прямо фея крестная». Шу отодвинула чашку и встала из-за стола. «Лучше прибереги свои акушерские байки для Мии. Она будет в восторге. А я не ценитель подобных историй, тем более за столом». «Вот всегда ты так. Когда я еще твою Мию увижу? Я-то думал, ты будешь гордиться мной. Принять ребенка тоже надо суметь. А ты...» «Увидишь, увидишь. Мия по уши в тебя влюблена. И со мной она общается только лишь поэтому». «Да брось. Любишь ты нагнетать. Не вижу ничего плохого в том, что молодая девушка начинает проявлять симпатию к старшему брату своей лучшей подруги. Такое часто случается с девчонками вашего возраста. Это вовсе не значит, что ты ей не нужна». «Много ты понимаешь», – пробормотала Шу, отворачиваясь. «Мне пора. До вечера». «Ужин приготовь!» Инг хотел было поймать ее за локоть и притянуть к себе, чтобы обнять перед уходом, но не решился, вспомнив о том, что Шу уже давно не ребенок и вряд ли нуждается в подобных сентиментальных прощаниях с его стороны. А жаль. Сегодня она выглядела какой-то особенно потерянной и несчастной. «Ладно, ладно, приготовлю!» – отозвалась девушка, выходя из кухни. Стоя в прихожей, Шу еще раз пригладила волосы расческой, придирчиво изучила свое отражение в тусклом зеркале и незаметно обула старые ботинки Инга, ведь ее туфли ужасно натирали, а в обуви брата ходить было гораздо удобнее. Юбка достаточно длинная, да и смотрелись мужские высокие ботинки на ней не так уж и плохо. Инг в это время принялся мыть посуду, фальшиво насвистывая гимн страны. Когда Шу, как обычно, уходя безжалостно громко хлопнула входной дверью, он лишь покачал головой. Бесполезно ее о чем-то просить, все равно сделает по-своему. Бедная старенькая дверь, еще немного, и она совсем слетит с петель под напором Шу. Закончив с уборкой, мужчина поспешил в больницу. Обычно он добирался на работу на маленьком облезлом трамвайчике с круглыми фарами, похожими на вытаращенные от удивления глаза. Каждое утро Ингу встречались одни и те же люди, соседи-знакомые. Ничего удивительного для такого небольшого городишки. Инг запрыгнул в трамвай и, кивнув пассажирам, достал из кармана небольшой томик детективных историй. Не то чтобы его особо интересовала подобная литература, но надо же было хоть как-то убивать время, пока трамвай не спеша полз до конечной остановки. Легкое бульварное чтиво. Неплохой вариант. Инг лениво перелистывал страницы, время от времени изучая унылые картины, возникающие по ту сторону заляпанного оконного стекла. Покосившиеся старые дома, грязные улицы, женщины с колясками, вероятно, идущие на прием в местный пункт матери и ребенка, дети, спешащие в школу, угрюмые рабочие, снующие по своим делам, и он, Инг, молодой хирург, сидящий у окна дребезжащего трамвайчика с потрепанной книгой в руке, едущий на работу в обветшалую больницу, чудом сохранившуюся еще с военных времен. Неужели это все, что способно предложить ему жизнь? Достаточно ли он сам прилагает усилий? Инг улыбнулся, вспоминая вчерашний случай с бабкой. Хотел вырезать аппендицит, а в итоге помог появиться на свет малышу. Можно ли считать, что день прожит не зря? У порога больницы Инга уже встречала встревоженная Кэти. «Скорее переодевайся! Срочно нужен хирург!» «Верон занят! Он оперирует ребенка! Малыш случайно разбил стеклянную дверь и весь изрезался, а к нам минут 5 как привезли раненого мужчину. Перестрелка на окраине». Инг поспешил в раздевалку, на ходу слушая сбивчивый рассказ Кэти. Снова на разборке на окраине. Когда уже военные отряды наведут там порядок? «Иди готовь пациента и сама переодевайся, будешь ассистировать». «Инг, я не уверена, что должна об этом тебе говорить, но боюсь, ты убьешь меня, если я промолчу», — неуверенно пробормотала Кэти. «Так говори!» «Раненый мужчина — это червивый Боб. Помнишь, о нем писали в газетах? Сегодня утром его банду арестовали. Они оказали сопротивление. Многие бандиты убиты, а Боб...» «Постой, постой! Хочешь сказать, полицейские привезли его сюда, в нашу больницу, и хотят, чтобы я спасал ему жизнь, этому негодяю? Да его место на виселице!» Лицо Инга исказило гримаса отвращения и брезгливости. «Но Инг, ты врач и не можешь решать, кому жить, а кому умереть. Это забота судьи. А наша работа – оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся». В отчаянии выдохнула Кэти. Инг сжал зубы и продолжил готовиться к операции. Кэти чмокнула его в щеку, но мужчина лишь отмахнулся. «Иди займись пациентом!» Кэти обиженно закусила нижнюю губку и выскользнула из раздевалки. Инга же в ярости пнул корзину с грязными халатами. «Подумать только! Червивый Боб будет лежать перед ним на операционном столе! Боги!» Если бы он не послушался Верона и не поехал бы домой спать, то спасал бы сейчас ребенка, а не эту мерзкую скотину. Инг подошел к раковине и открыл кран. И зачем вообще тогда торопиться? Может, просто дать ему умереть? А что, если немного помочь старушке смерти? Какой-нибудь пустячок вроде забытого зажима или вообще... Но это же смешно! Инг, талантливый хирург, об этом все знают. Доказывай потом на суде, что скальпель случайно сам соскользнул. Повезло тебе, червивый Боб, пробормотал Инг, намыливая руки. Нет, сегодня ты не умрешь. Ты сгниешь в тюрьме или спляшешь на виселице. Уж и я за этим прослежу. Червивый Боб лежал на столе, накрытый специальной простыней, из-под которой нелепо выглядывала лысая голова. В таком виде он меньше всего напоминал опасного преступника. Неподалеку стояли, перешептываясь, два полицейских. Кэти уже облачила их в халаты и маски и попросила постараться не мешать. Девушка помогла Ингу надеть стерильную одежду, внимательно за ним наблюдая. Вроде спокоен, как обычно, даже чересчур. Кэти слишком хорошо была осведомлена о ненависти Инга к бандитам вроде червивого Боба и прочего сброда, чтобы понимать всю щекотливость сложившей ситуации. Закончив, она заняла свое место у стола возле другой операционной сестры. Без промедления Инг приступил к работе. Его движения были четкими и уверенными. Голос – спокойным. Ранение червивого Боба было не слишком тяжелым, и вся операция заняла не более 40 минут. После чего пациента увезли в специальную палату, имеющую решетки на окнах и надежную дверь. Проверив, хорошо ли устроен червивый Боб, Кэти отправилась на поиски Инга. Найти его не составило труда. Мужчина сидел в ординаторской и вносил записи в историю болезни. Боб размещен по всем требованиям. Температура и давление в норме, проговорила Кэти. Инг рассеянно кивнул, выводя очередную завитушку. У него был прекрасный почерк. Взглянув на написанный Ингом текст, можно было подумать, что буквы старательно вырисовывала какая-нибудь гимназистка-отличница. «Налить тебе чай?» Кэти села на диванчик неподалеку от Инга. «Нет, ничего не нужно». Мужчина отодвинул исписанные листки и встал из-за стола. «Я ведь мог убить его, Кэти, понимаешь? Там, прямо на столе, во время операции». Я даже придумал план. Любой хирург мог бы совершить подобную ошибку. Никто бы не подкопался. Но все же Боб жив. Если бы Шу узнала об этом, она бы обозвала меня слабаком. Невесело улыбнулся Инг. Ты профессионал. А Боб убийца. Преступник, продающий по всей стране наркотики и отравляющие детей, купленных у нерадивых родителей или даже украденных в соседние страны в качестве игрушек-рабов. И что же? Теперь он спокойно лежит, подлеченный и аккуратно зашитый, в койке, а медсестра измеряет ему температуру и давление по графику. и все благодаря моему честолюбию. Ну как же, не может такого быть, чтобы из-за какого-то обычного ранения Инг Мальен потерял пациента. Будет суд. Надеюсь, сильно на это надеюсь. Инг снова сел и стал рассеянно перебирать бумажки на столе, складывая их в аккуратные стопки. Верон вечно устраивал беспорядок. «Я приду к тебе сегодня. Муж в ночную смену уходит», — как бы невзначай спросила Кэти, заправляя за ухо выбившийся белокурый локон. «Тебе не повредит компания?» Инг оторвался от бумаг и вздохнул. Кэти была прекрасной женщиной, красивой, умной, интересной и очень комфортной в общении, но, к сожалению, замужней. Он давно гадал, почему, имея связи на стороне, Кэти никогда не думала о разводе всерьез. Ее муж был не богат, не был красив, обычный работяга с фабрики, встречающийся с Кэти еще со школьных времен. Он даже пару раз уличал жену в измене, устраивал скандал, но в конце концов всегда прощал. А Кэти находила нового любовника. Так они и жили. Любила ли она своего мужа? Скорее всего, да. А может, просто ей было с ним удобно. «У меня сестра дома. Временно не посещает школу», — наконец ответил Инг. «Надолго?» «Неделя, может, больше». «У меня есть ключ. Я зайду к тебе тихонько после полуночи. Она и не заметит. А за час до рассвета уйду». Кэти хитро улыбнулась, склонив голову на бок. Инг на секунду заколебался, но потом согласился. «В конце концов, это Шу живет в его квартире, и он не обязан менять свои привычки только потому, что она решила в очередной раз прогулять школу». «Только тихонько». «Я тенью проскользну к тебе в постель», — засмеялась девушка. «Ну, мне пора. Надо делать перевязки. Не грусти тут», — погрозила она пальцем и, стуча каблучками, шустро выскочила из комнаты, словно маленький веселый ураган. Инка махнул ей рукой, уже жалея о том, что согласился на взбалмошный план Кэти. Шу заметит, точно заметит. Только бы мужу Кэти не разболтала. Кто знает эту своенравную девчонку?